Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, мы переносимся в холодную ледяную Россию. Я напомню вам, что мои гусары Конфланского полка были в тылу у Бородина, и когда армия отступила из Москвы, мы были лучшими в кавалерийских частях и получили приказ двигаться под начальством Нея в рейергарде. Что делал бы он без нас в эти ужасные дни? «Ах, Жерар», — сказал он как-то вечером, но не мне повторять его слова. Достаточно того, что он выразил мысли всей армии. Арьергард прикрывал армию, а конфланские гусары прикрывали арьергард. В этих словах была святая правда. Казаки ни на минуту не оставляли нас в покое. Нам то и дело приходилось их сдерживать. Не было дня, чтобы мы не обтирали кровь со своих клинков. Да, нам пришлось-таки послужить императору. Но между Вильно и Смоленском положение стало отчаянным. С казаками мы, хоть и промерзшие до костей, кое-как справлялись, но бороться с голодом оказалось нам не под силу. Надо было добыть провиант любой ценой. В тот вечер Ней вызвал меня в свой фургон. Он сидел, уронив свою большую голову на руки. «Полковник Жерар, — сказал он, — наши дела отчаянно плохи. Люди умирают с голоду. Необходимо любой ценой их накормить». «Лошади? — предложил я. Кроме тех, что остались у горстки ваших кавалеристов, больше ни одной нет». «Музыканты! — сказал я». Несмотря на все свое отчаяние, он рассмеялся. «Почему же именно музыканты? Всех, кто может сражаться, надо беречь». «Так, — сказал он, — вижу, вы не выйдете из игры до последнего». «И я тоже». «Молодец, Жерар! — он стиснул мне руку. — Но у нас еще остается одна надежда». Он снял с крюка фонарь, который висел под крышей фургона, и поставил его около карты, развернутой перед ним. «Вот здесь, к югу от нас, — сказал он, — город Минск». Русский перебежчик сообщил, что в городской ратуше хранятся большие запасы зерна. «Берите людей, сколько считаете нужным, отправляйтесь в Минск, захватите зерно, погрузите его на повозки, какие найдете в городе, и присоединитесь к нам на Смоленской дороге. Если вы потерпите неудачу, что ж, мы потеряем только один отряд. Зато в случае успеха это спасение для всей армии». Конечно, это было не совсем удачно сказано, ведь было ясно, что наша неудача не просто потери отряда. Важно ведь не только количество, но и качество. И все же какое почетное задание, какой благородный риск, если только это в человеческих силах, зерно из Минска будет доставлено. Так я и сказал ему и добавил несколько горячих слов о долге храбреца, после чего маршал до того растрогался, что стал и, ласково обняв меня за плечи, вытолкнул из фургона. Мне было ясно, что для успешного исполнения дела нужно взять небольшой отряд и рассчитывать более на внезапность, чем на численность. Большому отряду не пройти незамеченным, ему трудно добыть пропитание, и русские приложат все силы, чтобы его истребить. А небольшой кавалерийский отряд, если только ему удастся незаметно проскользнуть мимо казаков, вполне возможно, не встретит больше войск на своем пути, так как мы знали, что главные силы русских находятся в нескольких переходах от нас. Зерно в Минске наверняка предназначалось для них. Эскадрон гусар, да 30 польских улан — вот все, кого я выбрал для этого рискованного дела. В ту же ночь мы выступили и двинулись на юг, к Минску. По счастью, до полнолуния было еще далеко, и враг нас не заметил. Два раза мы видели яркие костры на снегу, и вокруг них высокий густой частокол. Это были казачьи пики, воткнутые на ночь в снег. К Как хотелось нам напасть на казаков врасплох и отомстить им за все. Мои товарищи выжидающе поглядывали то на меня, то на красные мерцающие круги в темноте. Клянусь Богом, я сам едва поборол искушение, ведь это послужило бы врагам отличным уроком и научило бы их держаться от французской армии на почтительном расстоянии. Но для хорошего командира важнее всего на свете не отвлекаться от главной цели, и мы тихо ехали по снегу, объезжая стороной казачьи биваки. Ночное небо позади нас было охвачено заревом, там наши бедняги боролись за жизнь, чтобы встретить новый день, полный невзгод и голода. Всю ночь мы медленно продвигались вперед, держась так, что полярная звезда светила нам в спину. В снегу было проторено множество троп, и мы ехали по ним, чтобы никто не обнаружил здесь следов кавалерийского отряда. По таким мелким предосторожностям всегда узнаешь опытного офицера. Кроме того, тропа скорее приведет в деревню, а только в деревнях можно было рассчитывать добыть еду. На рассвете мы очутились в густом еловом лесу. Снег лежал на ветках так плотно, что свет едва пробивался сквозь них. Когда мы, наконец, выбрались оттуда, уже совсем рассвело, край восходящего солнца поднялся над заснеженной равниной, и вся она из края в край стала красной. Я остановил своих гусар и улан на опушке и стал осматривать местность. Неподалеку стоял какой-то домик. В нескольких милях за ним была деревня, а вдали на горизонте виднелся большой город, над которым во множестве сверкали купола церквей. Видимо, это и был Минск. Следов войск я нигде не заметил. Ясно было, что мы миновали казачьи посты, и ничто не преграждало нам путь к цели. Радостный крик вырвался у моих людей, когда я сказал им, где мы находимся, и мы быстро двинулись к деревне. Однако, как я сказал, перед нами был домик. И мы прервемся. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.